Я не возвращался к себе домой до позднего вечера. Усевшись на веранде с бокалом виски в руке, я начал обдумывать все то, что случилось с тех пор, как я уехал отсюда в 8:30 утра. Я стал убийцей. Как я не внушал себе, что довел до логического завершения задуманную мной комбинацию и сделал это максимально безопасно, в глубине души я хорошо знал, что до скончания моих дней я буду спрашивать себя, не допустил ли я где-нибудь ошибки. Звук приближающегося автомобиля прервал мои мысли. Сильно бьющимся сердцем я открыл дверь. Шериф Джефферсон въехал сквозь открытые ворота и, остановив машину, поднялся ко мне. «А не выпить ли нам?» — сказал я. «Неплохая мысль», — согласился он. «У меня был тяжелый день. Нужно как можно быстрее закончить следствие. Джо собирается в отпуск послезавтра. Разбирательство начнется завтра. Ну, а ты, сынок, будешь свидетелем». «Нет проблем. Результат заранее известен, не так ли?» «Надеюсь, что так». Он сел в кресло. Старик выглядел усталым и обеспокоенным. Я налил две порции виски и протянул один из бокалов шерифу. «Ты нашел миссис Делани в Глинкэмпе?» — спросил он. «Я встретил ее уже по дороге домой». Джефферсон странно глянул на меня, дергая себя за ус. И я вдруг понял, что он не зря задал этот вопрос. «Посмотрим фактом в лицо», — сказал он. «Док считает, что это несчастный случай. А что ты думаешь по этому поводу?» Неприятный холодок пробежал по спине, вызвав предательскую дрожь. «А чем это может быть еще?» — сказал я, избегая смотреть ему в глаза. Я открыл ящик стола и вытащил пачку сигарет. «Не надо торопиться со столь безоговорочным заключением», — сказал шериф. «Если человек умирает, то в книгах по криминалистике на этот случай существуют 4 версии. Естественная смерть, несчастный случай, самоубийство или же убийство». «Но ведь совершенно очевидно, что это был несчастный случай». «Я тоже так думаю. Но нельзя исключить и то, что он мог покончить с собой». «Но не будете же вы утверждать, что человек решил покончить с собой, сунув отвертку во внутренности работающего телевизора?» «Согласен. Это звучит неправдоподобно. Но когда парень находится в таком положении, никогда не знаешь, что ему взбредет в голову», — медленно сказал Джефферсон. «Я старый человек и не имею права совершить ошибку. Вот уже 50 лет я занимаю должность шерифа. Я собираюсь на пенсию в следующем году. Департамент полиции Лос-Анджелеса приставил мне нож к горлу. Они считают, что я слишком стар, чтобы справиться с работой подобного рода. Если я допущу хотя бы малейшую ошибку, они сразу поднимут вой, что давно пора было меня отстранить от работы. Я должен всячески избегать этого». «Не понимаю, а что вас беспокоит?» «Я думал, что это несчастный случай до тех пор...» Он замолчал, нахмурясь, затем достал трубку и начал набивать ее табаком. Ожидая продолжения, я затаил дыхание. «До тех пор пока?» — спросил я, стараясь подавить охватывающую меня панику. «Миссис Делани собиралась оставить своего мужа. Я сделал сверхчеловеческое усилие, чтобы сохранить спокойствие, и это мне почти удалось. Оставить его? Откуда вам это известно? Ведь я старый сыщик. Пока я ждал санитарную машину, я осмотрел дом. Миссис Делани забрала все свои вещи. Из-за этого я сделал вывод, что она уехала утром и не собиралась возвращаться назад. Это был очень неприятный факт. Какое-то время я даже не знал, что сказать. «Послушайте, шериф», — сказал я, — «какое имеет значение, покончил Делани с собой, или это был несчастный случай? Но в любом случае он уже не воскреснет. И даже если он убил себя, хотя я так не считаю, это очень плохо для миссис Делани. Вы же знаете людей, пойдут пересуды и тому подобное. Так зачем усложнять ей жизнь?» Джефферсон торопливо сделал несколько затяжек. «Я знаю все это, сынок, но мой долг установить истину. А откуда царапины на ее лице? Да и щека. Можно подумать, что кто-то влепил ей хорошую затрещину. А если этот кто-то ее муж? Все это наводит на мысль, что они не очень ладили друг с другом. Надо во всем этом хорошенько разобраться. И я надеюсь, Бус расследует все факты». «Вы разговаривали с ним?» — спросил я. «Незачем было вызывать его сюда. Я думаю, вы достаточно компетентны, чтобы разобраться в этом деле досконально. Не мог человек покончить с собой, сунув отвертку в телевизор. Я совершенно уверен в этом, и док, кстати, тоже. Это был несчастный случай». Шериф пожал плечами. «Может быть, ты прав, сынок. Док будет делать вскрытие?» «Нет. Между нами, я считаю, что он вряд ли способен сделать это. Но не в этом дело. В любом случае, Делани не мертв. Но я хотел бы знать, по какой причине он умер». «Забудем мы это», — сказал я. «Я бы не забивал этим голову на вашем месте». Он подумал немного, затем кивнул. «Я полагаю, ты прав. Мне нравится эта девушка. Как ты сказал, нет основания осложнять ей жизнь. Если она захотела оставить мужа, у нее, видимо, на это были свои причины. Это в любом случае ее трудности. Когда ты ее встретил, она действительно возвращалась домой?» «Я встретил ее на перекрестке. Она действительно возвращалась домой». «Ну, в таком случае...» Он облегченно вздохнул. «Я понимаю. Ей нелегко жилось с ним. Возможно, у нее сдали нервы. Женщины так легко выходят из себя». Он допил виски, некоторое время сидел, задумчиво глядя в пол, потом поднялся на ноги. «Пора трогаться». Он выглядел усталым, старым. «Ты обязательно должен быть на судебном разбирательстве, сынок. Оно состоится в 11:00. «Я буду там». В сгущающихся сумерках я проводил его до старенького Форда. Шериф глянул на меня перед тем, как сесть в машину. «Что она намеревается предпринять теперь?» — неожиданно спросил он. Я покачал головой. «Кто знает?» «Она не уедет отсюда?» «Мы не говорили с ней на эту тему, шериф». «После него осталось много денег?» Я подумал о 150 тысячах долларов, о которых она говорила. Но не мог же я сообщить об этих деньгах старому шерифу. Понятия не имею. Ну что ж, мне пора. Я проводил взглядом машину шерифа, затем вернулся в дом. Мне очень хотелось позвонить Хильде, но я понимал, что это небезопасно. Мне бы весьма хотелось узнать, что она делает в настоящий момент и о чем думает. Ей предстояло провести ночь одной в пустом доме. Когда у человека неспокойно на душе, как это было у меня, наступление темноты угнетает. А так как я был виновен в смерти Делани, я был очень напуган.